мычанием выбрасывали фонтаны, и возникло опасение, что само поле взлетит на воздух. Их отношения покрыты тайной. И когда говорит «гигантесса», о ней сейчас расскажу, остальные хранят молчание. Я наблюдал за уединенным источником, когда на фоне неба далеко в поле возник великолепный плюмаж радужного витого стекла. «Это старый служака», — сказал кавалерист. «Каждый час, с точностью до минуты, он дает жару, а затем минут пять играет, посылая воду на 150 футов вверх. К тому времени, как вы осмотрите остальные гейзеры, он будет готов порезвиться». Мы подивились на гейзер, чья пасть напоминала пчелиный улей, гейзер так и назывался, на тюрбан, он совсем не похож на тюрбан, и многие другие гейзеры, ключи, горячие дыры. Некоторые громыхали, шипели или бились в истерике, иные дремали в постелях, устланных сапфирами и берилами. Поверите ли, но даже эти ужасные гиганты должны охраняться кавалеристами, чтобы помешать неугомонной братии туристов разбивать молоточками конусы или, что и того хуже, вызывать у гейзеров тошноту. Если взять бочонок мягкого мыла и бросить гейзеру в рот, тот вскоре выложит перед вами содержимое бочонка и еще несколько дней будет страдать расстройством желудка. Когда я услышал это, то проникся к гейзерам особой симпатией. Жаль, что я не украл немного мыла, чтобы провести подобный эксперимент с каким-нибудь одиноким маленьким зверьком, лесным гейзером. Как это правдоподобно и человечно. Однако надо быть храбрецом, чтобы предложить рвотное гигантессе. У нее совершенно плоские губы, и кажется, будто она вообще не имеет рта. Она скорее напоминает бассейн, длиной футов 50 и 30 шириной, не носит украшений и заговаривает через неравные промежутки времени. Нос сначала испускает струю воды футов на 200 вверх. Потом она пребывает не в духе от полутора до двух суток. Благодаря странной привычке гигантессы приходить в бешенство по ночам, только немногие видели ее во всей красе. Однако подобное ночное смятение, так говорят люди, сотрясает бревенчатые стены отеля и разносится громовым эхом среди холмов. Когда я увидел ее, безобразие еще не сварились. Бассейн кипел с самыми серьезными намерениями. Каждые 5 минут уровень воды падал фута на 2, а затем поднимался. Вода переплескивала через край, и тогда на поверхности лопались огромные пузыри. Перед началом извержения вода куда-то исчезла. Как только увидите, что в кратере пропала вода, уносите ноги. Я заметил, как небольшой гейзер задержал дыхание, и инстинкт тотчас же подсказал мне ретироваться, в то время как гейзер улюлюкал мне вслед. Оставив гигантессу ругаться, плеваться и биться в конвульсиях, мы подошли к старому служаке. Ввиду его пунктуальности, рядом установили скамейки для зрителей. В назначенный час мы услышали, как в его пасти заходила вода. Словно в пещере разбивались волны. Полетели первые брызги, раздался рев, началось смятение, и колонна сверкающих алмазов поднялась над землей, затрепетала в воздухе и с минуту стояла неподвижно, затем с ворчанием рассыпалась, превратившись в горб не выше 30 футов. Молоденькие леди-туристки числом около 20 отметили, что это было элегантно, и принялись вычерчивать свои имена на дне мелких бассейнов. Здешняя природа заботится о том, чтобы эти каракули остались неизгладимыми. Годы спустя можно будет установить, что Хэтти, Сэдди, Мэми, Софи и так далее».